Мой невозможный друг Наваский. Кого не встретишь, всем, оказывается, живется плохо. Одному Наваскому хорошо, ему интересно. Притом ни капли жизнерадостного идиотизма, напротив, ворчит. Бывало, забежишь к ним, они с Любой питаются одним батоном. Еще что-то было, только досталось собакам-кошкам. Это святое. Он же подозревает, что дело не в клиническом отсутствии средств, но в неважном ведении хозяйства, и это не мешает каждый день наведываться в книжный магазин «Москва». Благо, рукой подать, через дорогу. Позвонит, вернувшись домой. Ириша в магазине «Зеленин» появился. Сами понимаете, купить необходимо. Примечание. Дмитрий Константинович Зеленин, 1878-1954 годы, известный этнограф, автор книг «Восточнославянская этнография», изданные в 1991 году в переводе с немецкого языка. Конец примечания. Потом еще «Глоба» со своей астрологией, занятно. А какой альбом китайской эротики? Ну еще вот что. Мы с вами сборник «Фольклор» и «Этнография» пропустили. Его даже добытчик Лейкин не видел. Однажды Витя на Зарите, ученик и сосед, принес мешок картошки. Денег, говорит, не принес, вы все равно на книги потратите. Примечание. Виктор на Зарите – мастер деревянных буратин, создатель масок и вертепных театриков. Называет себя папой Карла, а также учеником Наваского и моим. Конец примечания. Да как не потратить на книги? Такой библиотеки, как у Наваского, пожалуй, и не встретишь. Фольклор, этнография, история и много чего еще. Ученый, право же, ученый мой друг Наваский, хранитель, носитель, распространитель знаний. Знания свои в кубышку не прячет, сам добыл, сам и транжирит направо-налево, раздает всем желающим приобщиться к сокровищам. Он же, принимая от приходящих дары в виде колбасы, сыра или пирожного, никого еще не отпустил с пустыми мозгами, чем-нибудь дозагружал. Знания — это вам не шутки, и, прослышав о великой учености Наваского, шли к нему ходоки со всех концов нашей безразмерной родины, а более всего кукольники. Соберется, бывало, какой-нибудь режиссер из города Н на кукольном театре колобок ставить, да и ездит прямо к Наваскому, узнать, что ему для этого дела почитать надо по науке. За Наваском не залежится, читай, говорит, пропа. Примечание. Владимир Яковлевич Проб, 1895-1970 годы, ученый-фольклорист, получивший мировое признание. Конец примечания. Либо же Шопенгауэра, а то можно еще вот это, боги-гробницы ученые. Для Клопка, говорит, в самый раз. Примечание. Книга, пользовавшаяся популярностью Кера. Конец примечания. Я же навсегда запомню дивную картину. Сидит наш учитель, лекцию читает одному единственному лицу. Лицо же японское, скульптор Куми Сасаки из Токио. Только она авангардист, потому родная старина ей ни к чему. До встречи с Наваским, разумеется, потом они спектакль сделали изумительный, Кавариме. Кукол, правда, не было, но были объекты. Наваский режиссер с ними справился запросто. Спектакли были прелести непередаваемой. Он, к слову, если брался за режиссуру, то и был в этом деле этаким матером. Мы, кажется, приближаемся к единственному вопросу. Где сей великий эрудит обрел свои знания, в каких университетах? Да и ни в каких, по правде говоря. Недоброжелатели, а такие были, говорили, он в школе-то доучился ли? Вопрос. Но чего не знаю, того не знаю. Мы поздно познакомились, и только смутные вести клубились над его загадочным прошлым. То ли он актерствовал в провинции, то ли побыл на каком-то заводе, то ли в зафлиты подряжался. Словом, все смутно, все. Одно лишь ясно, как божий день, нигде он не был намерен работать, если ему не интересно. Нет и нет, и скорее обратно в свою знаменитую комнату, что в центре Москвы, в Большом Гнезняковском переулке, в свое родовое гнездо, в том смысле, что он там и родился. Мой дом — моя крепость. Только двери его крепости никогда не закрывались. Но все-таки башня, надежная башня, из нее мир виден в правильном ракурсе, и из нее видно только то, что ему интересно. Мой дом — моя крепостная стена, отгородившая от пошлости и скуки. Мой дом — крепостные ворота, открытые настежь. И шли, шли, шли к нему люди на огонек, набивались в комнату, где он царил. Кого казнил, кого умиловал. Порой несправедливо. Да что поделаешь, хозяин-барин. Еще там была антресоль, прославленная не меньше, чем ночлежка Гелеровского. Антресоль Наваского, приют бездомных и командированных, брошенных мужей и счастливых любовников, был когда-то журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Так бы и назвать ту антресоль. Я же еще застала Вику, маму Наваского, легкую мышь, родившую эту гору плоти и интеллекта. Большая была та гора, мясистая, плотная. Мышь Вика когда-то в Строгановском получилась. Остались от нее листочки, орнаменты ландыша, наследство изящное, застенчивое и воздушное, только Новацкому очень даже пригодившееся. Про отца ничего не знаю. Только известно было, это он поселился в доме, возведенном архитектором с именем не московским и загадочным, Нирнзея. Будто звенело чисто омываемое зеркальное стекло. Ох, не для этих жильцов он строил. После революции Домова был отдан старым большевикам. Собственно, большевики и назначили его себе на случай постарения. Впрочем, если у старых большевиков водились собственные домовые, они наследство великого архитектора берегли, можно сказать, свято. Чистоту соблюдали, за лифтами строго смотрели, оберегая бархатные диваны. На зеркалах никто худого слова не писал, а латунные ручки неземной красоты почему-то дожили до перестройки. Но Серебряный век, изгнанный со двора, как породистый пес, оказался живучим и для своей реинкарнации приглядел, конечно, комнату Новацкого сына. Осколки разбитого вдребезги прятались по задворкам и в конце концов приходили к порогу его комнаты. Вдруг появлялась ниоткуда медная сахарница, может быть, из купеческого быта Брюсова. Вдруг возникало во всю стену зеркало, говорили, в него книпер Чехова смотрелась, примеряя итальянскую шляпу. А вот только любоваться всем этим оставалось Новацкому недолго. Слепота надвигалась неумолимо. Мы с ним затеяли журнал «Кук-арт». Тема «Кукла в культуре». Он был редактор отдела фотографий, и куча снимков лежала перед ним. Он в них закапывал лицо, шуршал, дышал ими, трогал большими щеками. Вынурнув, заявлял: «Значит так, эти три никуда не годятся. Одна вот эта пойдет в печать». Если кто заставал его за этим занятием, едва не вслух вопил: «Да он же слеп, как крот слеп». А у него, думаю, третий глаз открылся. Он же сам еще фотографировал. В зеркало. Леша Калмыков, верный ученик, только аппарат пристраивал. А дальше он сам, кажется, на ощупь. Впрочем, не знаю. Но фотографии были и превосходные. В зеркальной полутьме обозначался семейный портрет в интерьере. Он и Любка. Из обморочного сумрака выходили два обнаженных тела с возрастным разрывом лет в 20. Она костлявая и сексапильная фотомодель, он стар, грузин, тяжел, но все-таки Адам, но все-таки Ева. С горем пополам мы кук-арт все же делали, и даже ссориться успевали. А как же с ним не ссориться, если... Но стоп, как там говорится, или только хорошее, или ничего. Мудро, конечно, но все-таки почему только хорошее? С какой стати? А вот надо же, другое застревает в горле, не достигнув и собственных зубов, не только чужих ушей. Ну, застревает и ладно, я о другом. Прежде, пока он еще видел, мы в Молдавию ездили. Дело было так. Летом я в экспедиции художником работала, и в одном селе внезапно наткнулась на нелепый предмет. Ведро из серебряной бумаги, в нем копна бумажных малиновых роз и ленты пестрые, и все ни на что не похоже. То была корона царя. Реквизит спектакля «Маланка», играемого только раз под Старый Новый год. Вот мы и поехали среди зимы, и он фотографировал этот древний театр, величественный и бумажный, и старцев-комиков в меховых масках, будто снятых вчера со спутников Диониса. Потом Новацкий все так же грозное великолепие новогодней мишуры в ансамбле Покровского повторил в «Царе Максимилиане», но это уже другая история. Главное же деяние его жизни было «Вертеп». Вертеп кукольный, рождественский, начисто забытый. Он и возник в Москве в 80-м году и сыгран был ансамблем Покровского сначала в доме архитектора, потом в ВТО, но был он собран, сделан, оклеен и украшен в той самой Новацкой комнате в центре Москвы. Стоял тут первый вертеп, как обелиск или идол посреди комнаты, и недовольные кошки-собаки обходили его боком, иначе не обойдешь. Было это в ту советскую эпоху, когда наши вожди, блюдя партийную честь, еще церковь не посещали с похвальным рвением. Но руководство ВТО, когда вертеп приволокли, побледнело от ужаса. Больше всего пугала шестиконечная звезда. Вертеп же безнаказанно начал шествие по Москве, и тотчас стал плодиться и размножаться, и пошли по советской земле вертепы. И, как сказал один наш мыслитель, невозможно называться интеллигентным человеком, если у вас дома вертепа нет. Это ли было главное деяние Новацкого, не знаю. У него ведь еще были деяния, да хотя бы вот это. Был он непревзойденным создателем культов. Два величественных культа утверждались под его кровом. Культ Питера Шумана и культ Дмитрия Покровского. Сказать, что он творчество этих кумиров высоко ценил, да это просто ничего не сказать. Боготворил, возносил, я же говорю, культ насаждал. И если кто-нибудь из прихожан, осаждавших его дом, не проявлял избыточного рвения в обряде обязательного поклонения двум кумирам, такой отступник изгонялся из дома навсегда. потому что вздорности, произвола и сумасбродства отпущено было Навацкому сверх всякой меры. Словом, ангелом не был, да и крылья ангельские вряд ли собрался отращивать. Но он прививал своим прихожанам, как оспу, влечение к явлениям высоким и незамутненным, и чистым, черт возьми, в пределах отведенных искусства такого днем с огнем не сыщешь. Он же находил. Последнее место, где мы встретились, моя лаборатория режиссеров и художников театров кукол. Он, конечно же, принимал в наших занятиях самое яростное и щедрое участие. А в последний раз сделал доклад. Ученица его, Света Рыбина, ему помогала, читала вслух книги. Он по памяти указывал. И делал свой доклад завещания, говорил о том, как и когда появляются куклы в человеческой культуре. Выходило, когда дело шло к смерти. Задолго до того мы с ним, впав в обжигающий азарт, искали, откуда произошла народная драма «Лодка». В русских деревнях ее долго играли. Так вот откуда она? Но стоит только сунуться в такой вопрос, и посыплются на твою голову подобия, аналоги из рога изобилия, называемого мировой культурой. Начали от Феллини, кончили ладьей мертвых, на которой увозят души, освободившиеся от земной суеты. На тот свет, оставляя дома страсти, пристрастия, книги, кошек, собак, ну и Любу. Когда он умер, верные его ученики из театра «Тень» памятник ему поставили. Булыжник с дощечкой. Там его настоящая фамилия и нарисовалась. Кипер. Кипер он был, оказывается, наш Навацкий Виктор Исаевич. И Сергей Тараканов, кукольных дел мастер, вырезал из дерева кукольную ладью, возящую душу нашего мэтра, нашего учителя жизни. Этого невозможного человека, каких на свете не бывает, а он был. И наша с ним работа о русском народном театре так и называлась «И плывет лодка».